Олег Валерьевич, здравствуйте. Да, привет. Дата вашего рождения, 71 год. Допустим. Это столичное агентство по возврату долгов. Меня зовут Александр Александрович, ведущий специалист отдела взыскания. Уведомляю, что все разговоры записываются. На сегодняшний день у вас долг в Ситибанк 136 тысяч 29 рублей. Так. Завтра нужно будет оплатить. Завтра, послезавтра, у вас 2 дня. Почему ранее не оплатили данную сумму? Слушай, а ведущий в каком смысле? Ты ведущий, ты что-то ведешь? Или ты Да, ведущий, типа формируем ты на тебя больше всех уголовное струсил? преследование, понимаешь? А то, что ты Не, не слабый, понимаю, ты не еще можешь понимаю, что хочешь подожди. сказать. Так ты Это объясни. твоя вот Ты... эта вот ирония из-за Да, не, слабости так все вопрос, возникает. подожди Ты секундочку. знаешь, что ты виноват, ты знаешь, Подожди, что ты виноват и я что у ж не тебя против, долг. подожди секундочку, А я то, что готов... ты в СИЗО в дальнейшем будешь оказываться по статье 177 УК РФ. Слушай, такой Я вопрос. думаю, Я это готов вернуть тебя бабло. Подожди, намного стой. больше повеселит, Да чем ты сейчас подожди, я начнешь говорю, это говорить. я готов вернуть бабло. Ты Что меня вы слышишь? готовы? Я готов вернуть бабло. Что? Но сначала я хочу узнать, почему ты ведущий? В чем твоя Вот я и ведущая роль? спрашиваю, готовы? Завтра, значит, нужно оплатить. В чем Через твоя что будет платеж? ведущая Тем роль? более под запись разговора вы готовы, сказали. Вот я и спрашиваю. Значит, есть деньги у вас. Завтра или послезавтра будет платеж? В чем твоя ведущая роль? Я так и не понял. В чем ты А? ведущий? Я спрашиваю. Ты сказал, К что ты вашему ведущий. долгу отношение это Ну как? никак не Я же хочу имеет. понимать, с К кем я вашему говорю. интересу, тем более. Секунду. Я вам много могу рассказать. Я не сомневаюсь. А Так а то, в что у чем ты вас ведущий? уголовное преследование, в дальнейшем вы в СИЗО будете. Это я А уже слышал, хотите, мы да. вас перепродадим. Так, так давай, за Сейчас мы с вами 15%. просто работаем и разговариваем в рамках За закона, 15%. правового поля. Давай договоримся. Вот. Я А готов в дальнейшем мы вас просто возьмем, 15%. перепродадим. И как вы будете разговаривать, совершенно неизвестно. И сможете ли вы вообще разговаривать. Но долг у Слушай, вас в подожди, любом стой. случае будет Так, выплачен. хорошо, Не я же вы не против. выплатите, так ваша семья. Так, Семья есть у вас? подожди. Семья, я спрашиваю, есть? Так ты мне сначала Семья ответь, в будет чем... выплачивать по статье Так... 1175. Это Конечно, солидарная я понимаю, да. ответственность наследников. Конечно, И конечно. что вы после себя? Так, Долги подожди, стой. оставите? Так, такой вопрос. А А? почему ты... После себя, я спрашиваю, долги оставите? Так почему ты ведущий? Давай Вас начинай добрым объяснять. словом явно никто не вспомнит, когда вы после себя долги оставите. И Это в само дальнейшем, собой. когда уже кредитная история у вас испорчена, а кредитная история распространяется на всех членов Я семьи. понял, да. И Так то а есть почему... получается то, что вы своим поведением пассивным Так. и своей халатностью Так. испортили жизнь всем, просто Я понял, окружающим. да. Так а почему ты ведущий, Потому скажи что мне? ваши родственники не В смогут ни чем кредитоваться ведущесть? ни в одном То банке, есть ты потому что у стоишь вас перед камерой и что-то кредитная история плохая, рассказываешь. это раз. Либо В ты ведущий, дальнейшем потому что ты много вернул работодатели денег. проверят кредитные Либо ты истории ведущий, потому что сотрудников, ты кого-то которые водишь приходят куда-то. на работу. Хороводы, например, И они водишь у себя тоже, на работе. получается, их Либо на ты работу просто не ведущий, возьмут. потому Из-за что... вашего халатного Так ты мне отношения, объясни, почему из-за ты вашего ведущий. халатного отношения, получается, вы испортили всем жизнь. Это понятно, но ты мне объясни, почему ты Своим ведущий. родственникам, понимаете? Не понимаю. И то, что вы сейчас работаете, правильно я понял, в таможне? Так а ты почему ведущий? Объясни мне. В Вот. чем твоя Я ведущесть? спрашиваю, работаете еще? Просто То есть арест будет ты у вас в дальнейшем, ведущий. да и Я все. понимаю, да. Ага. Так а, собственно, в Вот, чем. понимаете? Ну вот и Кто тебя все, назначил поймете в ведущим, скажи мне? дальше, дальше, Кто дальше это все поймете. выдал тебе Почему медаль ведущий? ведущего? Дальше Да. поймете, дальше поймете. Я Не, вам не, еще так раз ты мне говорю. ответь на вопрос. Ты хочешь, Жизнь чтобы я ваша заплатил деньги? кардинально изменится после этого звонка. И поймете, по Да, какой подожди, я причине готов платить, ведущий. да, подожди, я Ну, готов все, платить. давайте оплачивайте, Но значит. сначала объясни, почему Завтра через ведущий. что платеж будет, если вы готовы платить? Сразу, Оплачивайте завтра. платеж будет только тогда, когда ты объяснишь, почему ты ведущий. Завтра платеж через что будет, я спрашиваю. И на Не каком знаю, основании вы вопросы вообще задаете? Вы мне тем более любопытно, знаете, на данный момент вы нарушили мне 310-ю любопытно. статью Гражданского кодекса, Да, это все не важно, 307-ю тоже послушай, да, это не Гражданского страшно. кодекса. Это ничего И страшного. сейчас вы Суд начинаете разберется, говорить послушай, просто суд разберется, несусветно. ты не Вы переживай. понимаете, это все из-за вашей слабости. Суд разберется, не переживай. Из-за вашей слабости все, вы Я понял, начинаете так, так а говорить. Вы ведущий ты понимаете, из-за что вы какой виноват, слабости? вы понимаете, Ты это что уже вы говорил, чувак, должник, это уже не но сработало. просто вы не хотите Ты уже платить. не хочете, Вот. А то, правильно. что у вас мать будет Ведущий выплачивать, знаток или русского дети языка, да? несовершеннолетние, когда вырастут, Ваши долги будут выплачивать. Вы об этом не думаете. Когда вырастут, они будут совершеннолетними уже, правильно? Понимаете? Да? И долг у вас никуда не денется. Как у нас денется? Есть тысячи секунду. Способов, как вернуть денежные средства. А что ж вы только один тысячи используете? Способов. А что ж вы только один используете? Вот. Пиздоболия по телефону. А можем перепродать. Ну-ну. И все. Один используем. Это вам так кажется. Знаете, сколько таких было, как именно вы? Как именно вы? Такие, которые не верили, когда их по-хорошему предупреждали. А в дальнейшем, когда у них менялась жизнь, да, и сразу они готовы были все оплатить. Не платить или не платить? Платите. Вот а я почему спрашиваю, ты ведущий? Через что будет оплата? Это я тебя спрашиваю, почему ты ведущий? Через что будет оплата почему завтра? Почему ты ведущий? И хорошо, я фиксирую. Я вам сказал, вы узнаете, почему ведущий. Подожди, это долго вас не спасет. Ваша позиция я тоже сказал, долго что я не против. Спасет. Подожди, зачем вы ты... в любом случае зачем ты деньги будете возвращать. Я в любом сказал, что я не случае. Против, чувак. Не вы, так ваша мать так будет выплачивать. Сказал, вот я и не все. Против. То есть зачем за 45 лет вы не научились выполнять зачем свои ты обязательства. Зачем ты продолжаешь быковать, вот если я тебе сказал, что я согласен оплатить? На сегодняшний день я понимаю, что... Оплачивать вы не собираетесь. Неправильно. То есть, что я зафиксирую просто. Неправильно? Тогда завтра через что оплата будет? Ну, оплата будет лишь после того, как ты мне объяснишь, почему ты ведущий. Я спрашиваю, через что будет оплата? Я спрашиваю, почему ты ведущий. А? Крамаренко. А? На каком основании ты вообще спрашиваешь? На каком основании ты вообще тебе должно быть все равно. А твоей судьбы вообще должно быть все равно и близких. Позаботься о твоей. Крест берешь и на тебе ставишь 45 лет. Мне интересно, мне интересно. Мне интересно, как ты потом будешь разговаривать. Мне интересно. И тебе покажут, что такой ведущий вообще, Крамаренко, когда будет долг твой перепродан. Так, а и говорите вообще, сможешь интересно или нет. Ведущим или не ведущим? Вот. На сегодняшний день мне все равно. Куда он будет продан, ведущим или не ведущим, но твоя жизнь, запомни, будет меняться. Смотри, я согласился постепенно оплатить. Будет меняться. Я же согласился. Я тебе предупредил, я тебе предупредил. Статья 177 формируется документы, по ней ты подходишь. Злостное уклонение от уплаты задолженности, лишение свободы до 2 лет. Куда платить? Это раз. Федеральный закон 218, это куда 2. Платить? Ты своей семье все испоганил, так, своим а халатным платить? Отношением к своему долгу. Куда платить? Вот в дальнейшем по 382 статье да? Гражданского кодекса так, 300, возможно так, будешь перепродан. Так по 359, слышь, я по 359 вот. Твою мамку в рот понял? Убил. Блядь, имущество понял? Есть у тебя? У меня есть имущество одно... есть? У меня есть один ведущий. Это все имущество, которое у меня есть. Имущество есть у тебя? Есть. Имущество есть. Семья есть. Семья, я знаю, есть, у тебя есть. У тебя есть несовершеннолетний ребенок. Есть ведущий есть коллектор. Есть коллектор ведущий, вот. Который выебывается. Я тебя предупредил. Так. Ты по-хорошему не согласился. Так я согласен. Не согласился. Я согласен. Значит, будут на тебя более да жесткие меры приниматься. Запомни слова, понял? Я согласен. А? Крамаренко, ничто да ты не согласен. Если согласен, я завтра согласен. Идешь и оплачиваешь. Но ты мне сначала отвечай, согласен, ты... берешь и оплачиваешь. А почему ты ведущий? Крамаренко, запомни, почему я тебе еще раз говорю. Почему я тебе еще раз говорю. Ты ведущий? Будут на тебя лично нет, применены объясни, жесткие меры. Я тебя спросил. Да ты не ты ответил, ведущий? Через почему что ты будешь ты оплачивать. Ведущий? Время прошло, у тебя достаточно. Да подожди, у тебя достаточно стой, времени было, оплатить. Чтобы оплатить. Вот у меня даже деньги еще уже, вот, 15-го года. И в сейчас руках. Ты мне в заявляешь, в руках. Что ты завтра пойдешь оплачивать. Так ты врешь, объясни. Ты просто почему врут. Ты на данный момент у нас есть все аудиозаписи. Так. Вот. И поэтому так. Здесь еще будет 165-я статья. Так, ты ага. Ввел в заблуждение. Так, я понял. А почему ты ведущий? Злоупотребляя нашим доверием. Понятно тебе, Крамаренко? Да, я да, тебе я предупредил, понял, предупредил. Так, а берешь завтра, оплачиваешь так, а весь я не могу оплатить. Я не могу оплатить. Давай. Везде.